Летом ты встретишь их, слишком-слишком живых, и прихлопнешь без всякой жалости. Вот здесь, на колени. Давай погладим заранее укушенное место. И здесь, на бедре, и здесь, и здесь, и здесь. И, конечно, она поддалась его утешениям, и через минуту они забыли несчастных рыб, да и многое-многое другое. Или вот еще был звоночек, гораздо яснее. Они работали с Багразяном в монтажной, спешили. Ролик нужно было закончить через 2 дня. И Ашот спросил как-то мельком без нажима. — Ты что, решил дом продавать? — Нет. — С чего ты взял? — А я листал недавно каталог продающихся домов, увидел фотографию твоего. — Тебе показалось? — Не знаю. Не так уж много есть домов с наружным лифтом. — Да? Ты не выбросил этот каталог? Принеси как-нибудь. Интересно взглянуть. Сказал и забыл. И Багразян забыл принести каталог. И разговор, булькнув, исчез в незамерзающей реке времени. А потом начались странности в поведении Полины. Она явно старалась избегать кипера. Если он звонил, отвечала односложно, нетерпеливо. Совсем перестала заходить в дом. Однажды он подъехал, когда она садилась в машину. Он приветливо бибикнул. Она сделала вид, что не слышит, уехала. Ну и бог с ней, — решил кипер. Наверное, не лады, с ехидным мужем пройдет. Первый удар белоклювых дятлов пришелся на первые теплые дни. Снег стремительно таял, отступал перед острыми копьями травинок, уползал в темные углы. Весенние потоки уносили погибших, замерзших, задохнувшихся, расчищали место для молодых, горячих, наглых, бездумных. Почки на кленах набухали, усыпали асфальт малиновой шелухой. Эта шелуха присыпала даже почтовый сундучок у въезда, в котором затаился толстый конверт, принесенный в злых белых клювах. Налоговое управление извещало мистера Сэма Визерфельда о том, что за ним числится крупная недоплата, что по полученным сведениям означенный мистер Визерфельд вообще не платил налогов нигде и никогда. Поэтому налоговое управление требует от него в срочном порядке сообщить о его заработках и доходах за прошедшие годы и уплатить требуемую законом сумму со всеми накопившимися штрафами и процентами. Если через месяц требуемая информация и первые взносы не будут получены, дело передается в суд. Второй удар тоже имел форму письма. Адвокатская контора Окунь, Карпович и Траутенберг. Вот они, души замерзших рыб. Сообщала мистеру Райфилду, что его бывшая жена Полина Сташевич поручила им возбудить против него дело о причинении моральных страданий. Ей стало известно, что в последние годы их супружества мистер Райфилд был также тайно женат на другой женщине. Скрытый яд этой лжи пронизывал их отношения и разрушал душевное здоровье пострадавшей. Он действовал медленно, как свинец в трубах, как радиация в воздухе, как асбест в утепляющих прокладках. Теперь стали понятны причины постоянного раздражения, усталости, мигрений, мучивших ее в те годы. И сегодня ее состояние не стало лучше. Оно продолжает ухудшаться. Смотрите в приложенных документах заключение видных психиатров. Прогресс ее карьеры замедлился. Многие начинания потерпели неудачу. Для восстановления здоровья ей потребуется длительное и дорогостоящее лечение. Так что какое-то время она не сможет зарабатывать на жизнь. Поэтому она требует, чтобы бывший муж, кипер Райфилд, в покрытие причиненного им вреда, уплатил ей $500 000. Она не возражает против того, чтобы сумма эта была выплачена в течение 5 лет.